На этот раз дверь в жилище Чингиза открывает падла. В руках у него Мосберг Маринер, очень серьезный полицейский карабин. Наверняка его виртуальный аналог не менее опасен. «Ты что ли?» — изрекает падла. «А ты не видишь?» «Мало ли, что я вижу», — вздыхает хакер. «А ну-ка скажи, какой процент тебе вчера поставил?» 1200-й. «Ощущаешь радость бытия?» Честно признаюсь, пока не заметил разницы. Падла все-таки не торопится меня впустить, а золотистый ствол карабина продолжает смотреть мне в живот. «Че я принес с собой?» «Пиво, цветы Вики». «Какие цветы, какое пиво?» «Букет роз желто-кремовых, пиво было ярославское». «Проходи, Ленька». «Да, ведь, пожалуй, мы теперь всегда будем обмениваться воспоминаниями при встрече в глубине». Напугал нас темный дайвер. Сегодня вся толпа собралась не в столовой, а в библиотеке. Комната очень приятная, обилие книг наводит на странные мысли. Создать такую комнату в глубине несложно. Как правило, любая выпущенная в свет книга быстро становится общедоступной. Но если у Чингиза на самом деле такая библиотека, все эти стеллажи до потолка, заполненные классикой, фантастикой, детективами, альбомами, справочниками, энциклопедиями, какими-то миниатюрными и репринтными изданиями. Понятно, почему он перестал быть хакером. Столько читать и сохранять при этом профессиональный уровень невозможно, а для интерьера, как мне кажется, он книг держать не станет. Комната длинная, в конце между двумя зашторенными окнами пылает камин. Возле него все и толкутся. Пат сидит на полу, обхватив руками коленки. Он мрачный, как туча, не лишь едва заметно кивает. Похоже, вчера у него был серьезный разговор с Чингизом. Чингиз развалился в кресле. Он в халате, весь расслаблен и вальяжен, сигара, тлеющая в руке, дополняет картину. Буржуй чертов! «Позор русского хакерства!» — бормочет падла. «Буржуй! Сибарит фигов! Расселся тут, понимаешь!» Впрочем, это не мешает ему усеться во второе и единственное кресло, более того, немедленно потянуться за собственной сигарой. «Здравствуй, Леонид!» — говорит Чингиз. «Садись куда-нибудь!» Маньяк, сложив руки на груди, стоит у камина. Меня он приветствует кивком и едва заметной улыбкой. Одет он во все черное, на голове какой-то темный берет. «Вот. Все и в сборе», — решает Чингиз, когда я, недолго думая, сажусь перед камином рядом с Патом и протягиваю к огню руки. «Будем обсуждать тактику?» «Вначале обсудим вчерашние дела», — негромко замечает маньяк. «Мне кажется, так будет вернее». В последний момент я замечаю, что он косится на что-то за моим плечом. Пригибаюсь и вовремя. «Привет, Ленька!» — кричит кто-то, прыгнувший на меня сзади. Увы, плеча, на которое он хотел навалиться, уже нет, имеются только мои ноги, о которые он благополучно запинается и с протяжным воплем влетает головой в камин. «О, Господи!» — тихо-тихо говорит Чингиз. Высокий, нескладный парень уже выдергивает голову обратно. Голова урона не понесла. Голова — это кость. Где же он прятался? Компьютерный маг или просто маг, или Зука из-за любви к химическим растворимым напиткам? Он — бывший программист в виртуальном борделе, где когда-то работала Вика. Один из самых талантливых и одновременно безалаберных программистов, которых я знаю, и наверняка самый шумный. «Здравствуй, Зука, то есть маг», — обреченно говорю я. «Ага, узнал!» Компьютерный маг присел, схватился за голову. «Он меня узнал! Видите? Все видите? Ха-ха! Ну сколько лет я тебя не видел, а?» «Месяц», — признаюсь я, вставая. Зука виснет на мне, пытается приподнять. Увы, виртуальное тело стрелка весьма тяжелое. Стрелок сухопарый, но ширококосный. «Растостел, как!» — кричит Зука. «Заматерел, мать-перемать, прости за каламбур! А что ты раньше с Чингизом не был знаком? Почему же я тебя не познакомил, а? Ведь Чингиз — мой лучший друг! Ха-ха! Правда, Чингиз? Ты, конечно, человек скромный и нелюдимый, но когда я прихожу, сразу все на стол, все дела к терту и на все готов!» Оглядываюсь. В глазах Чингиза и падлы какое-то жалкое пришибленное выражение. Пат начинает медленно отползать в сторонку. Похоже, маньяк это замечает. «Сергей, у нас времени немного. В вполголоса говорит он Зука, берет его за плечо. «Давай потом отметите встречу». Макс стряхивает его руку, укоризненно кивает головой. «И ты, да, и ты! Поздороваться не даешь!» «Нет, все, я обиделся!» «Мак, давай вначале дела сделаем, прошу я. Ты ведь в курсе, что произошло? Тебе ведь сказал кто-то, интересно, кто?» Смотрю на Шурку, тот разводит руками и слегка втягивает голову в плечи. «Давно думал, что дело к этому идет!» Садясь рядом, шепчет компьютерный Мак. Его шепот еще более пронзительный, чем когда он говорит в полный голос. Это настоящий театральный шепот, которому артисты учатся долго и трудно. «Да! Бардак, бардак! Ленька, а как там мадам?» «Ничего, нормально!» — шепчу я. «Мак, давай послушаем Шурку».